Небесный император отравлен. Небожители следили, как небесный император и владыка демонов располагаются за столом. Хувей взглянул на них лишь вскользь, разряженные павлины его не интересовали. Он с лисьим любопытством разглядывал яства, выставленные на столе перед ним с Хуфей Цинем, и кончик языка иногда появлялся в углу рта, прихватывая верхнюю губу. Хувей был голоден, он уже и не помнил, когда ел в последний раз. Кажется, это было еще в мире демонов, а после он отправился на охоту за Яоху, так что ему было не до еды. А на небесах поесть еще случая не представилось. Улеснул ночью, чтобы найти еды для них с Хуфей Цинем, а нашел заговорщиков. Немудрено, что в животе у Хувея играли лисьи фанфары. Правда, он не был уверен, что вся эта еда годится для него. Или вообще для кого бы то ни было, такая вычурная, будто ее не на кухне готовили, а из фарфора сделали. Хувей выпустил коготь и осторожно потыкал в ближайшее блюдо с жареной перепелкой, чтобы удостовериться, что еда настоящая. «Настоящая — это настоящая», — подумал Хувей, слизнув с когтя соус. «Но тут на один укус». «Хувей», — прошипел Хуфей Цинь, не поворачивая головы. Он заметил краем глаза, как Хувей дегустировал перепелку. Вообще-то лисы не церемонились, когда дело касалось еды. В ход шли и когти, и клыки, а от удовольствия облизать пальцы, испачканные в жиру, не отказывались даже высшие демоны. «Еда должна приносить удовлетворение», — так говорится в лисьем дао. Церемонные трапезы, когда за каждым куском, отправляющимся в рот, следят, а рис берут по одной рисинке за раз, были не по лисьим демонам. Риса на столе, к слову, не было, и Хувей несколько озадаченно исследовал взглядом каждое из блюд еще раз. За свою жизнь он побывал на многих трапезах, в том числе и в мире смертных. Притворяясь человеком, он пробирался даже на банкеты во дворце аристократов и пробовал самые изысканные по меркам мира смертных яства. Но везде, и в миске у бедняка, и на фарфоровом блюде у чиновника, непременно присутствовал рис. Хотя бы несколько зернышек, в зависимости от достатка трапезничающих. «Риса нет», — едва шевеля губами, сказал Хувей. «На небесах что, не едят рис?» Хуфей Цинь чуть слышно вздохнул и также ответил. «Считается, что простая еда не для небесного императора. Она его оскверняет». Ухмыльнувшись и тем самым приведя в ужас небесных придворных, докончил Хувей. «А еще в деликатесах проще спрятать яд», — подумал Хувей. Хуфей Цинь, как ни странно, тоже об этом подумал и быстро пробежался по столу небесным зрением. Ему бы не хотелось, чтобы Хувей съел что-то отравленное. Кто знает, как небесные яды действуют на демонов. Но яства оказались неоскверненными ядом. Заговорщики решили не рисковать и вылили весь яд в вино. «И когда уже можно начать есть?» — беспокойно спросил Хувей, видя, что никто до сих пор не притронулся к еде. «Сначала чествование», — уныло ответил Хуфей Цинь. Он подумал, что раз уж еда безопасна, то можно в кои-то веки наесться вдоволь, пусть и под пристальными взглядами придворных, считающих каждый кусок. Но церемонии соблюдать приходилось. Он сложил руки на коленях, подавая Хувею пример, и сделал едва заметный жест распорядителю банкетов. Чествования небесного императора были нудной процедурой. Сначала министры, потом боги, потом остальные чинно и церемонно выходили вперед, кланялись и нараспев читали однообразные хваления и пожелания. А распорядитель банкетов, разворачиваясь к небесному императору, повторял каждое из них еще раз, точно для глухого. Палочка благовония успела бы догореть за это время, но приходилось терпеливо сидеть и милостиво кивать в ответ. Хувей заскучал уже после 10-го чествования. Он с трудом сдерживал зевоту, а лисьи фанфары в его животе звучали все громче. Он недовольно надул губы, выждал момент, когда после очередного хваления весь банкетный зал поклонился небесному императору и сунул в рот оторванное перепелиное крылышко и принялся с нескрываемым удовольствием жевать. На шипение Хуфей Циня он внимания обращать не стал и проделывал то же самое и с другими яствами, всякий раз, как небожители кланялись. К тому времени, когда в чествованиях поучаствовали все присутствующие, лисьи фанфары в животе Хувея звучать перестали, а сам он довольно облизывался. «Какое неуважение к небесному императору!» — проскрипел первый советник. Сделал он это негромко, но Хувей расслышал и воззрился на него, не забыв и про лисий взгляд, и про прищелкивание клыками в момент ухмылки. Развивать эту тему первому советнику сразу же расхотелось. Небожители между тем приступили к трапезе. Хувей, увидев это, решил, что можно перестать скрытничать, и избавил пару блюд от тяжкой ноши, довольно ловко и по всем правилам, воспользовавшись выпущенными до длины палочек когтями. Небожители издалека даже не заметили разницы. Хуфэй Цинь толкнул бы Хувея локтем, но их стулья стояли на расстоянии друг от друга. Сам Хуфэй Цинь тоже не пролисил момент и увел у Хувея из-под носа однокрылую перепелку, которая выглядела аппетитнее прочих блюд на лисий взгляд. К вину никто не притрагивался, ждали первого тоста. Вот первый советник, как старший по рангу после небесного императора, вышел вперед, держа обеими руками чарку, наполненную вином. Распорядитель вин, была и такая должность при небесном дворе, наполнил чарку небесного императора вином из золотого сосуда. «А мне?» — возмутился Хувей, потому что его чарку никто не удосужился наполнить. «Это вино для небесного императора», — сказал первый советник, «а не для демона». «Я что, всухомятку должен есть?» — возмутился еще громче Хувей. Кажется, он позабыл, что вино небесного императора отравлено, и не прочь был поскандалить. Лисы вообще часто скандалят по любому поводу. Их перебранки нередко заканчиваются и потасовками. Распорядитель вин принес по знаку Хуфэй Циня еще один сосуд с вином, специально для владыки демонов. Хувей отнял у него сосуд и приложился к нему прямо из горлышка. Вкус небесного вина ему не понравился, но он скрыл разочарование. «Надо же чем-то запивать еду». И сделал несколько больших глотков. «Хе-хе», — сказал первый советник, зеленее от злости. «Первый глоток после первого тоста, согласно небесному дао, делает небесный император». «Не обращайте на меня внимания», — нахально отозвался Хувей. «Я следую лисьему дао, а не небесному». Первый советник, скрипя зубами, поднял чарку и произнес длинную витиеватую речь, призванную послужить первым тостом и показавшуюся всем, даже небожителям, бесконечно скучной. Хувей, не удержавшись, зевнул на самой кульминации тоста. Первый советник как раз перечислял титулы небесного императора, коих было 12 официально принятых и упомянутых в небесном дао. Момент этот был испорчен зевком Хувея, поскольку небожители, как это всегда бывает, заразились зевотой и не все смогли ее удержать. Первый советник прямо-таки затрясся от злости, но поделать ничего не смог. Тосты было принято договаривать, чтобы не случилось, хоть потоп, поскольку это был тост в честь небесного императора. А значит, любое искажение одного или тем паче сокращения приравнивалось к государственной измене. Небожители подняли чарки и повторили трижды малое чествование небесного императора, включающее всего-то 5 из официальных титулов. Хуфэй Цинь поднял чарку, без трепета глядя на колыхающийся в ней яд, разбавленный вином. «Не поскупились», — подумал он, размышляя, как эффектнее разыграть собственное отравление. Он знал, как полагается вести себя отравленным, читал в книгах, но вряд ли небесному императору пристало корчиться в муках, разрывая на груди одежду, и брызгать слюной, а может, рвотой во все стороны. Лучше быстрая и эффектная смерть, какая, учитывая количество яда в вине, вполне ожидаема и не вызовет у заговорщиков подозрений. «Вот и облисим вас сейчас», — подумал Хуфэй Цинь, поднося чарку к губам и делая глоток. Пока небесный император пил первую чарку, все должны были смотреть на него и ждать, когда он допьет, что было Хуфэй Циню только на руку. Он разжал пальцы, чарка выпала из них, вино расплескалось по столу. Хуфэй Цинь откинулся на стуле, позволяя рукам упасть и безвольно провиснуть, закрыл глаза и позаботился о том, чтобы из губ пролилось немного вина, смешанного с кровью. Для этого пришлось прокусить край языка. А не дышать он мог сколько угодно. Он обладал достаточной культивацией, чтобы поглощать воздух порами кожи. Воцарилась мертвая тишина, которую прорезал чей-то сдавленный крик. «Хуанди отравили!»